Глава 8. К полудню выглянуло солнце, напоминая, что зима еще не наступила, хоть и за ночь снова нападало 20 сантиметров снега. Удивительно, в городе такого не бывает, а если бы и случалось, на дорогах случился бы коллапс. Пробки, гололед, сложенные гармошкой машины, скатившиеся друг на друга с самого высокого холма, оканчивающегося только на прямой магистрали, шедшей по всему периметру. Если затор образовался и тут, считай, можно расслабиться на несколько часов или лучше сразу отменить любые поездки, потому что пробраться в центр или выбраться из него становится просто нереально. Все это знали, но надеялись на чудо, когда выезжали каждый раз в гололед на дороге. Здесь же, в окружении елей, вдали от верещащих автомобилей и еще более громких владельцев, стенающих по поводу оставленных на кузове царапинах и вмятинах, ни о каких пробках и авариях и не слышали. Был один раз. Мальчик выехал на велосипеде, скатился с чуть покатого склона прямо под колеса выезжающего соседского автомобиля. Вызвали вертолет. Ребенка отправили в больницу. Спасли. Больше ничего подобного на дорогах в поселке не происходило. Если не считать аварии на мосту, в которой Энди Джонс чудом удалось выжить. «Чудом», — усмехнулась про себя девушка, запустила руку в карман, нащупала маленькую деревянную палочку и знакомой на ощупь буквы «Андре». «Спасибо», — прошептала одними губами. «Что?» — тут же среагировала Ирен, как раз оказавшаяся рядом, на улице, с очередным куском бетона из завала в полицейском участке. «Ничего», — нахмурилась Энди и прищурилась, глядя на слепящее в глаза солнце. Они вчетвером пришли сюда с самого утра, как только рассвело. Принесли Мартину воды, немного еды. Энди не нравилась эта затея. Не хотелось выпускать того, кто мог быть причастным к убийствам. Не зря же он притащил с собой этот чемодан, доверху набитый кабельными стяжками, веревкой и наручниками. Не доверяла она ему. Хотя она и Ирен не доверяла. Уж слишком странно получалось. Если девушка не врет, значит, не участвовала в игре. Тогда, в детстве. Другие же, погибшие от рук неизвестного убийцы, в том, что это Дэниел Фрай, Энди тоже сомневалась, явно были причастны к чему-то ужасному. Настолько ужасному, насколько ужасным казался тот эпизод из ее собственного прошлого. Единственной, кого Энди не боялась и не подозревала, была Сара. Вон она, вся перепачкалась в пыли, старается. Ей тяжело, сразу видно, но улыбка на лице не врет. Девочке впервые хотя бы спокойно. Так зачем нарушать веру в то, что все закончилось? Закончилось ли? Все, не могу. Ирен присела рядом, смахнула со лба прилипшие пряди волос, закрыла глаза. Она тоже улыбалась, но как-то по-особенному, словно злорадствовала или замышляла недоброе. «Брось, нормальная девчонка». Энди вздохнула, похлопала Ирен по колену, поднялась, оперевшись руками о колени, и скрылась в темноте коридора. Из-за того, что начали расчищать завал, в воздух взметнулись клубы пыли. Она забивалась под кожу, проникала в поры, застилала глаза, поступала по дыхательным путям в легкие. Пришлось перевязать лица шарфами. Но так дышать стало еще сложнее. Они разобрали почти половину завала, но наткнулись на огромную плиту, полностью заградившую проход. Убрать ее нельзя, нет инструментов, а долбить вручную можно целую вечность. Подвинуть тоже нельзя. Она держала потолок, и стоило хоть чуть-чуть нарушить шаткое равновесие, пришлось бы начинать по новой. Оставалась надежда, что Мартин сумеет выбраться через небольшую щель, вполне просторную, чтобы туда протиснулся мужчина его комплекции. Оставалось только прочистить проход дальше, и для этого приходилось нырять в темную дыру, в надежде, что на тебя не свалится тонна бетона. Сейчас оттуда вынырнула Сара, толкая перед собой огромный валун. «Почти. Энди, чуть-чуть. Осталось». Близость скорого побега из этой дьявольской смертельной ловушки, расставленной кем-то в заброшенном поселке, воодушевляла и придавала сил. Олден сидел у прохода. Он не помещался внутрь, поэтому помогал таскать куски бетона отсюда и в сторону, либо выносил на улицу. Бедный старик. Надо же было так вляпаться на старости лет. «Отлично», — прижала к себе девочку Энди, приобняла за плечи. «Ну что, Олден, справимся?» «Куда денемся?» — прошамкал старик. Наверное, он даже улыбнулся, но кустистая борода и свисающие во все стороны патлы волос не давали рассмотреть лицо, хоть и чудилось в нем что-то неуловимо знакомое. «Может быть, мы встречались раньше?» Но спрашивать об этом Энди не хотела. Не хотела лишних разговоров и новых знакомств, которые обычно перерастали в традиционные «я проездом в городе, можно остановлюсь у тебя?» «Эй, Мартин!» — прислушалась. «Как ты там, живой?» «Не дождешься. Донесся из завала приглушенный крик. «Устал, нужен перерыв». «Осталось чуть-чуть», — пыталась подбодрить его Сара. Повернулась к Энди, заглянула в глаза умоляющим взглядом. «Мы же сегодня сможем идти?» «Сегодня никак», — влез в разговор Олден. «Надо подготовиться и идти лучше утром». «Он прав. Черт побери, конечно, прав. Как бы ни хотелось убраться отсюда поскорее, приходилось признать, что предстоит еще подготовиться к тому, чтобы безопасно перейти через скалы». «Не переживай», — улыбнулась Энди. «Освободим Мартина. Завтра соберемся и послезавтра уже будем на воле, да?» «Ага», — кивнула девочка, словно что-то прикидывая в уме. «Куда-то торопилась? На свидание или экзамен?» «Иди, посиди на улице», — надышалась. Энди подтолкнула Сару к выходу, сама протиснулась в темную щель. «Послезавтра. Они выберутся отсюда послезавтра. Хотела ли она этого?» Шаги скрипели на свежем снегу, выдавая ее присутствие. Сара старалась ступать осторожно, чтобы не наделать много шума. Каждый звук здесь, в полной тишине поселка, слышался раскатом грома. Входная дверь открыта, дощечки на крыльце предательски скрипят. Зажмурившись, словно это могло сделать невидимой, девочка поднялась на крыльцо, заглянула внутрь. Никого. Странно. Она могла поклясться, что видела, как Ирен идет к своему бывшему дому. Может, поднялась на второй этаж? Но вещи перенесли еще в тот день, когда вместе решили обосноваться в доме у Энди. Это не было простым любопытством. Сара не доверяла этой девушке, поэтому хотела знать, что у той на уме до того, как она сможет вытворить нечто такое, что помешает им выбраться отсюда. Послышались торопливые шаги. Кто-то спускался по лестнице. Сара кубарем скатилась с крыльца и успела в последний момент скользнуть за угол дома. Ирен вышла, огляделась по сторонам, заторопилась выбраться на дорогу, чуть сбавила шаг, как будто гуляет. Она шла в сторону полицейского участка, хотя Мартина успели освободить еще до темноты, и тот отправился к себе. Хотел побыть один. Странно. Но еще более странным казалось то, как Ирен шла, словно придерживала что-то под слишком объемной курткой, с которой не расставалась с самого приезда. Сара подождала, пока девушка отойдет подальше, пробралась через двор до следующего дома, прячась в тени деревьев. Хоть солнце почти полностью зашло за макушки елей, еще было достаточно светло, чтобы ее могли заметить. «Куда ты идешь?» Ирен дошла до полицейского участка и скользнула внутрь. Девочка замешкалась на пороге, прикидывая, что скажет, если ее обнаружат, и, почти не дыша, отправилась следом. В коридоре темно, холодно и тихо. Слышно, как гремят железные ящики, как что-то падает, как шуршат бумаги. Затаив дыхание, Сара заглянула в щель между дверью и стеной и уставилась на перепачканную пеплом Ирен. Та явно что-то искала, а еще сильно злилась. Не найдя то, что нужно, оглянулась вокруг, выбежала из комнаты, едва не задев Сару дверью. «Ты что тут делаешь?» Глаза бегают, в них явно угадывается страх и что-то еще. «Я пришла посмотреть, есть ли тут что-то на отца. Помнишь ту папку? Ты читала в ней...» «Ты же знаешь, он ее сжег. Скрестила руки на груди девушка. «За мной следишь, маленькая дрянь? Это ты, Энди, расскажи, какая ты несчастная. Меня не проведешь. «Я никому ничего не рассказываю», — огрызнулась Сара. «А ты что-то скрываешь? Что ты тут искала?» Непонятно, откуда в ней проснулась такая ненависть и злость. Она вспомнила, как Дэниел утешал Рен, как сидел рядом, когда должен был защищать ее, свою дочь. «Отвали!» Ирен оттолкнула Сару и побежала по коридору. «Вот стерва!» — промелькнула в голове, и девочка побежала следом за ней и успела увидеть, как Ирен стучит в дом Мартина Ньюмана. И этот туда же. Дэниел, теперь Мартин. Что они все в ней находят? Подобравшись ближе к дому, Сара заметила разбитое окно в гостиной и аккуратно устроилась под ним, ловя малейший звук. О чем-то говорят. Почти не слышно. Мартин повышает голос, Ирен отвечает тем же. «Ну уже, подойдите ближе». Теперь уже дело принципа — разобраться, что же все-таки происходит. Может, нет никакого выхода и никакого одного убийцы тоже нет. Может, они сговорились против них, чтобы... Чтобы что? Голоса приблизились. Холодный снег так не кстати пробрался под куртку, защипал неприкрытую спину. Сара еле сдержалась, чтобы не пошевелиться. «Я сказал только ты и я. Ты что, не понимаешь?» — выходил из себя Мартин. По шагам было слышно, что он ходит взад-вперед по комнате. «И что я им скажу?» — нервничала Ирен. Голос дрожал и срывался. «Может, она не так плоха? Может, как и все они, пытается выжить?» «Что хочешь?» — повисла напряженная тишина. «Или так. Уходим вместе. Ты и я. Сегодня. Ночью. Без разницы. Там можно пройти. Возьми фонарик». Послышались шаги к входной двери. Сара вжалась в стену, постаралась слиться с ней в сгущающейся тени. «И еще, я жду мои тетради». «Тетради, так вот, что она несла. Принесу вечером». Ирен спустилась с крыльца и побежала по улице в сторону дома Энди. Сара подождала несколько минут, прислушиваясь к тишине, и не спеша отправилась следом. Ей надо было подумать. Можно рассказать все Энди, та точно что-нибудь придумает. Можно ничего не говорить, отправиться за ними следом, держась на расстоянии. Какая разница, вместе они пойдут или по отдельности? Главное — найти выход. Но еще больше манили тетради. Интересно, что там? И почему Ирен не отдает их Мартину? Там спрятана какая-то тайна? Когда Сара вернулась домой, Ирен уже сидела за столом, все в той же широченной куртке. Пила ананасовый компот прямо из железной банки, болтала ногой, словно не собиралась бросить их всех здесь одних, словно это обычный вечер. «Энди!» — крикнула Сара, задирая голову вверх, пытаясь рассмотреть коридор второго этажа. «Ее нет!» — ухмыльнулась Ирен, внимательно наблюдая за девочкой. «Что, жаловаться будешь?» «Не буду!» — буркнула Сара и побежала наверх. «Надо собрать рюкзак, она не упустит шанс свалить отсюда. Только не теперь!» Ей нечего предложить. Только не теперь. Но в двух шагах от свободы странно идти на принципы. В голове пролетают возможные варианты. Один другого хуже. Либо предать себя, либо предать другого. Либо пойти на подлость. Хотя... Ирен сидела на кровати, напротив стенового шкафа, забравшись ногами на перепачканный матрас и обхватив руками колени, и мерно раскачивалась взад и вперед. Пустой взгляд уткнулся в одну точку, словно зацепился за последнюю возможность оставить все как есть. «Может быть, само наладится?» «Не наладится», — буркнула девушка себе под нос, соскочила с кровати, достала из шкафа кипу тетрадей, исписанных ровным почерком по разлинованным страницам, укутала в черный пакет, валяющийся тут же, в самом углу, и заткнула за пояс джинсов. Те стали слишком большими за последнюю неделю, чтобы и дальше обтягивать ее упругие формы. Пусть будет подлость. Мартин много знает, о многом молчит и может без труда сдать ее остальным. Так, может быть, пришла пора уравнять шансы? Полицейский участок пустовал. После того, как они разобрали завал, здесь нечего делать. Но, может, все же найдутся хоть какие-нибудь бумаги, которые не успел сжечь неизвестный. Может, найдется личное дело Мартина? Раз уж Энди утверждает, что все играли в эту дурацкую игру и что-то натворили. Что натворил этот писака? Ничего. Перерыв весь архив, Ирен чуть не плакала от безысходности. Силой пнула железный шкаф. Выбежала за дверь. Перед ней стояла Сара. «Ты что тут делаешь?» «Я пришла посмотреть, есть ли тут что-то на отца. Помнишь ту папку? Ты читала в ней...» Энди велела не впутывать девчонку. Та и так натерпелась не только за последние дни, но и за всю жизнь. Чего только стоит тот факт, что ты родилась от убийцы, и в твоих жилах течет его гнилая кровь. Ты же знаешь, он ее сжег. Надо, чтобы она от меня отвязалась. «За мной следишь, маленькая дрянь? Это ты, Энди, расскажи, какая ты несчастная. Меня не проведёшь». «Я никому ничего не рассказываю. А ты что-то скрываешь. Что ты тут искала?» «Это так просто не отстанет». «Отвали». Крайние меры. Ирен оттолкнула Сару и побежала по коридору. Пусть лучше обижается, чем рискует попасть в неприятность. Снова. До дома Мартина было недалеко. Постучав замёрзшими костяшками в дверь, девушка шумно вдохнула, задержала дыхание, зажмурилась, пытаясь отогнать ненужные мысли. Обычно это помогало, когда нужно было решиться на что-то такое, к чему совсем не лежала душа. «Привет», — растянула губы в привычной улыбке, за которой умела прятать любые эмоции. «Привет». Мартин смотрел настороженно. «Такого не проведёшь. Он не один из тех падких на случайный секс мужиков, кого достаточно поманить пальчиком. Раньше, до всех событий, может быть, он бы и согласился, но не теперь. Ты слишком много обо мне знаешь. А значит, не получится выведать информацию единственным привычным ей способом. Слава богу. Действительно полегчало. Теперь можно успокаивать себя, что сделала всё, что могла. Принесла тетради. Пришла поговорить. Хочу спросить. Я же могу рассказать остальным, что мы уходим? Про выход? Нет». Мартин нервно дёрнул плечами и скрестил руки на груди, выстраивая между ними защитный барьер. «Но они помогали тебя спасти. Давай я хотя бы расскажу, где выход, а?» «Ну, соглашайся». Её потряхивало в его присутствии. Всё-таки было в нём что-то, чего она не могла понять и принять. Она знала, что такое маниакальная одержимость. Не раз и не два сталкивалась с такой, направленной в её сторону. И от Мартина сначала чувствовала то же самое, но не теперь. Мартин разглядывал её, буравил взглядом. Просыпается знакомый интерес, но в ту же секунду развернулся и прошёл в гостиную. «Я сказал, только ты и я. Ты что, не понимаешь? И что я им скажу? Что хочешь? Или так, уходим вместе? Ты и я. Сегодня. Ночью?» От одной мысли о том, чтобы остаться с ним наедине, где-то в лесу, да ещё и ночью, Ирен бросала в дрожь. «Без разницы. Там можно пройти. Возьми фонарик». Девушка неуверенно кивнула, неторопливо, словно в замедленной съёмке, развернулась и пошла к выходу. «И ещё. Я жду мои тетради». «Хрен тебе. Принесу. Вечером». Ничего не вышло. Путаясь в мыслях, Ирен бежала в сторону дома. Надо поговорить с Энди. Или нет? Остановившись, словно напоровшись на стеклянную стену, девушка снова уставилась перед собой невидящим взглядом. Или нет? Уйти, бросить остальных здесь? Им же ничего не грозит. Ведь так? Дэниел мёртв. Но кто-то же убил и Дэниела. Точно так же, как сам несостоявшийся губернатор убил когда-то соседского мальчишку. Или нет? Странно было размышлять об этом, раздумывать, кого выбрать, себя или других. Но она рискует в любом случае, ведь Мартин тоже может оказаться убийцей. Ведь так? Та ручка в глазу Юэля, его ручка. А что, если убить несколько? Что, если Дэниел и Мартин только разыгрывали перед ними спектакль, изображая какую-то дурацкую вражду, неизвестно на чём основанную? Но кто убил Дэниела? Мартин не мог, на этот раз совершенно точно. Завален бетонными глыбами. Или там был другой выход, про который никто не знал, а тот просто делал вид, что ждёт спасения. В конце концов, один раз он уже вернулся в камеру, чтобы на него не повесили убийство Грейс. Он мог убить Грейс. Всё складывалось. Мартин мог придумать этот изощрённый план. Он же писатель. И теперь наблюдает за всеми, сочиняя на ходу свою историю. Так всё ради паршивой книги?